эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропала, то в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты так не могла. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропала, то в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты так не могла. Сон где-то в перемешку с мутками, где-то в ночном дыму опять пропадаешь сутками. И для кого же ты это платье надела? Просто забыла, что ты наделала. Сколько сломанных в тебе судеб, игры в чувства, и только Бог нас рассудит. Нет звонков, да и я не схожу с ума. Эта судьба обманула нас, видимо. Опять слетаем на предельной скорости. Господи, откуда в тебе столько этой гордости? Крики, ссоры, слова летят автоматом. Мне холодно, но я греюсь твоим ароматом. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропало то, в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты и так не могла. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропало то, в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты и так не могла. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропало то, в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты так не могла. 21.01, 20.12. Это не просто дата, не просто встреча вкратце. Улыбаться заставит теплое лето. Больная, вредная, но тебе это не вредно. Любишь, если удивляю, да я все знаю. Курю, бухаю, прости, ну у меня бывает. Я обещаю, брошу, пройдет немного времени. Ты лабиринт, я рад, что я в тебе потерян. Ямочки, прелесть, когда ты улыбнешься. Будет дико плохо, если уйдешь, не вернешься. Я буду думать о тебе, дышать ароматом. Не отпущу никогда и буду рядом. Твои глаза омут глубок и безграниченный. Едине выходим за рамки всех приличий. Болтушка, мы говорим с тобою ночами. Лишь для тебя живу и рассветы встречаю. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропало то, в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты так не могла. Эти глаза опять обманули. Опрокинула, выкинула. Куда пропало то, в чем тонули. Скажи, что это сон, ведь ты так не могла.